«Не мудрено, что Вертер твой так злобится», — сказал митрополит. «Под Курском-то германцу вломили по первое число. Треск стоял на всю вселенную. У тебя в закатах-то было слышно?» «Треска не слышно, но что вломили им, это чувствуется», — сказал отец Александр. «Так что, отче, сколько же у тебя сейчас детей в семействе?» — спросил отец Кирилл. «Родных четверо», — отвечал отец Александр. «Вася, Митя, Андрюша и Данилушка. О них я давно уже ничего не знаю. Воюют ли, служат ли, живы ли вообще?» Он с надеждой взглянул в глаза митрополита, что тот снова даст ему какую-то весточку о сыновьях. Но в глазах Сергия читалось: «Ничего, пусто». «А приемных у меня теперь шестеро. Коленька, Ева, Саша, Миша, Людочка и Витя». «Даже Ева есть», — тихо рассмеялся отец Николай Гурьянов, стоя неподалеку и внимательно прислушиваясь к разговору. «Вы крестушечка», — пояснил отец Александр. «Ага, была, даже не помню уже сейчас как. Хива... А, Хава. Ну, конечно, по-ихнему-то Хава, а по-нашему, по-правильному, Ева будет. Так я ее окрестил. Вельми старательная христианка Ева получилась, и даже в чертах лица ничего еврейского не осталось, вот до чего. А вообще-то у меня все приемные детки хорошие. Ну, озорничают, конечно, по молодости лет, но закон Божий твердо знают. Помощники у меня во всем. Такие славные птенцы оперяются под моим крылом. Особенно мальчик Коля. Да что там, все очень хорошие. Даже не берусь сравнивать. А вы просто так любопытствуете? Или с какой корыстью?» «С корыстью, отец Александр», — ответил экзарх. «Слушаю». «В Латвии, в городе Саласпилсе, есть детский концлагерь». «Детский концлагерь? Да как же это?» «Немцы туда свозили детей казненных родителей». «Цари ироды! Нам удалось, наконец, выпросить этих детей». «Отдают? Я возьму. Конечно, возьму. Кого людям пристрою? А нет, то свое семейство пополню», — горячо заговорил отец Александр. «Уж кому как не мне знать, что такое концлагерь, а каково там бедным детям?» «Вот отцы», — сказал митрополит, — «четверых родил, шестерых чужих приютил и еще готов взять. Сбывается, отец Александр, твое юношеское пророчество, что будешь ты богат детьми». «Мы все возьмем детей из Саласпилса», — сказал незнакомый отцу Александру совсем молоденький священник. «Кого себе, кого прихожанам пристроим? Когда можно туда поехать?» Домой в закаты отец Александр возвращался весьма не один. Все его существо рыдало, а сам он себе не мог позволить при этом поплакать, чтобы не расстроились дети, которых он вез из лагеря в Саласпилсе. Трех мальчиков и трех девочек дали ему для устройства. 10-летнего Диму, 8-летних Олю и Павлика, 7-летних Лену и Витаса и Галю 5 лет. То, что довелось отцу Александру увидеть в Саласпилсе, раздирало его души на части. Жалобные, тощие, изможденные, больные подростки и совсем еще дети, руки пронумерованы, лица серые, бескровные, глаза полные боли и страха. И сейчас в машине, которую выделил экзарх, они ехали всю дорогу от Латвии до псковских земель молчаливо, безрадостно. Каждый из них уже знал, что рано радоваться нельзя, и только Леночка иногда задавала вопросы. «Дедушка, а мы куда едем?» «Я же вам говорил, что будем жить все вместе в селе Закаты. Очень хорошее село. Люди там добрые, хорошие. Места очень красивые». «А немцы там есть?» «Немцы есть, но они вас не тронут». «Дедушка, а есть такое место, где нет немцев?» «Есть, конечно, и много таких мест. А можно мы туда поедем?» «Поедем, но сначала поживем в Закатах». «А почему?» «Потому что там у меня дом и дома других людей, которые вас к себе возьмут. Там мой храм Божий, вы все будете в него ходить». «Дедушка, а можно ты меня возьмешь? А вдруг тебя очень захочет кто-то другой к себе взять? А я все равно к тебе хочу». «Ну ладно». «Обещаешь?» «Обещаю». «А храм, это не страшно? Там не будут брать кровь?» «Зачем же? А у вас брали кровь?» «Да, у нас у всех, у детей, немцы брали кровь. Они говорили, что у немецких детишек не хватает крови, и потому мы должны своей кровью поделиться». Отец Александр сжался весь, чтобы не зарыдать. Аж кадык заломило от невыносимой боли. А Леночка продолжала надрывать его сердце. А некоторые дети потом умирали, потому что у них своей крови становилось мало-мало. Дедушка, а почему у немецких детишек не хватает крови? Не знаю, деточка, ты о них теперь не думай. Больше никто не станет у вас брать кровь. Я вас не дам в обиду. А вы не врете? Вдруг сурово спросил Дима. Я никогда не вру, потому что я священник. И у нас в закатах храм святого благоверного князя Александра Невского. Слыхали о таком? А еще у нас школа. Я там преподаю закон Божий. А еще много хороших и полезных предметов преподается. Физика там, математика, русский язык, литература, немецкий язык. Я немецкий учить не буду, гневно объявил Дима. Ну и напрасно. Ведь немцы есть плохие, а есть хорошие. Это вы случайно к плохим попали. А у нас в закатах немцы в основном хорошие, не злые, и детей не обижают. А скоро немцы уедут. Только это пока еще тайна. И вы смотрите, не проболтайтесь, что я вам выдал ее, а то мне плохо будет. Ладно? Ладно, хором откликнулись дети и немного повеселели. Дедушка, а можно я тоже у тебя буду жить? Спросил Дима. «Да у меня уже есть один сын, Дима», — покраснел батюшка. «А там, в нашем селе, другие люди вас ждут, еще лучше, чем я. И Торопцевы, и Комаринские, и Чеховы, и Дорофеевы, и Петровы, и Прокловы. Они еще и за вас спорить будут, кому кого взять». «Точно? Не врешь?» — спросил Павлик. «Вот тебе истинный Господь Иисус Христос», — осенил себя крестным знамением отец Александр. Это произвело на детей сильное впечатление. И они еще больше взбодрились. Последний километр дороги так и заваливали батюшку вопросами. «А собаки там есть?» «Есть, но они не злые». «Не злых собак не бывает». «Вот увидите». «А покушать там дают?» «Сколько угодно». «А бить будут?» «Никогда». «А закаты это что?» «Это у нас в селе солнце всегда очень красиво вечером садится. Уходит за озеро, на котором в 1242 году великий князь Александр Невский разгромил немцев, которые шли на Русь, утопил их в озере, они там под лед провалились. Все? Очень многие. Эх, жаль, что не все. Когда въехали в село, дети жадно вглядывались в окна автомобиля. Вот оно какое, наше село закаты, торжественно объявил отец Александр. Нравится? Очень. А вот уже виден наш храм святого Александра Невского. Видите, какой нарядный, высокий. Нравится? Вот тебе неистовый Господь Иисус Христос, громко ответила Галя и размашисто осенила себя крестным знамением. И батюшка так растрогался, что подумал, и эту к себе возьму. Но тотчас вспомнил, что встреча с матушкой будет нелегкая. Когда же подошел этот решающий час, отец Александр первым делом объявил. Матушка, это не нам, дети, а раздадим по прихожанам. «Здрасте, пожалуйте!» — почти рассвирепела Алевтина Андреевна. «Ты попробуй котят раздай, когда кошка окатится. А тут дети. Прям так тебе и расхватают. Посмотрим». «И смотреть нечего. Ну, ладно бы ты двух-трех привез, а то вон какую кучу. Да истошные какие! Боже ты мой! Где же они такие получились-то?» «Немцы детский концлагерь устроили в городе Саласпилсе», — пояснил батюшка. Владыка Сергий просил немцев, чтобы малых сих раздали по священникам Псковской православной миссии. Не обошлось без поддержки Ивана Федоровича. «Фрайгаузена? А ты его так легнул тогда?» «Было за дело. А сейчас, коли он такое благое совершил, я пред ним извинился и пригласил. Милости просим к нам в закаты. Только уж никого больше не вешать, а так в гости». «Хорошенькое извинение!» «Да не бойся ты, ласточка моя! Мне знаешь, сколько денег отвалили на подъем сей поросли! У-у-у!» «Так ты что же, все-таки жаждешь, чтобы и они все были ионины?» Аж подпрыгнула матушка от страшной догадки. «Нет, нет, нет!» — замахал руками отец Александр. «Это только если кто-то останется непристроенным. А если кто-то возьмет к себе кого-то, то я поделюсь деньжищами этими». «Ну что таращитесь? Идемте в дом!» — обратилась матушка к детям, которые испуганно взирали своими недетскими глазами на перепалку их доброго дедушки с этой недоброй теткой. В доме произошло знакомство новых детей с уже приютившимися при батюшке. «А эта тетя злая?» — спросила Оля, когда матушка исчезла на кухне и загремела там посудой, начав приготовление обеда. «Что ты? Она очень не злая», — заверил батюшка. «Не бойтесь», — сказал Коля. «Матушка Алевтина строгая, но не злая, а наоборот очень добрая». «А ты, Людка», — погрозил он кулаком Людочке, — «только попробуй квакни, что они воняют». «Матушка Алевтина добрая, но суровая», — сказал Саша. «И справедливая», — добавил Витя. «А этот мальчик у нас латышок», — сказал отец Александр. «Его зовут Витас. Но мы его окрестим в православную веру, и он у нас будет Виталий. Правильно? Можно было бы и Виктором, но у нас есть уже один Виктор. Вот он. Знакомьтесь, девочки. Знакомьтесь все друг с другом, располагайтесь. Матушка вас сейчас покормит всех, а я пока пойду по селу пройдусь». И он отправился по закатам. Время близилось к вечеру. К первым, естественно, отец Александр пришел к Торопцевым. Николай Николаевич и Васа Петровна подумали, пошушукались между собой и согласились взять одного ребенка. Сразу же вдвоем отправились в дом к батюшке. «Советую вам взять Диму», — говорил отец Александр. «Очень серьезный молодой человек. Самый старший, ему уже 10». Познакомившись, Торопцевы согласились взять к себе этого Диму. И они ему понравились. Видно было, что почему-то он так и не доверяет седобородому и седовласому дедушке. Собрались уж было уходить, как вдруг Васса Петровна расчувствовалась до того, что решила взять и Олю. «Коль, давай еще вот эту девочку возьмем. Смотри, какая хорошая, жалобная. Я сам тебе хотел предложить двоих взять, да не решался», — обрадовался Николай Николаевич. Отец Александр ликовал. «Теперь, даже если не возьмут других детей, все-таки не шестеро, а четверо добавятся. Не такая кровопролитная битва с матушкой предстоит». Но он сходил к супругам Чеховым, которые в последнее время особенно приякорились к церкви, и те тоже согласились взять. Сергей Петрович Чехов, войдя в батюшкин дом, весело и громко объявил. «Ну, кто из вас ко мне жить пойдет?» «Я!» — первым громко крикнул Павлик. «Ну, значит, так тому и быть. Как тебя величать? Павел Крамолин!» «Ну, пошли, Павел Крамолин, со мною!» Галю забрал учитель Сергей Иванович Комаринский. Жене его Бог детей не дал, и они уже начали подумывать о том, чтобы взять со стороны. «Мне самому жалко расставаться с этой девочкой», — сказал батюшка. «Но, как говорится, бьют — беги, дают — бери, а берут — давай». «Иди, Галочка, жить к Сергею Ивановичу. Это золотой души человек. Что говорить, учитель? Хочешь быть дочкой учителя?» «Хочу», — согласилась Галя. «Но впредь, маленькая, когда будешь креститься, то не говори «неистовый Господь Иисус Христос», а говори «истинный». Запомни, ладно?» Дорофеевы тоже согласились взять одного ребенка. Но у них ничего не получилось. Отец Александр хотел отдать им Витаса, но латышок вдруг разревелся и никуда идти не захотел. «Берите тогда девочку». Матушка кивнула на Лену. Тут и Лена заплакала. «А дедушка обещал!» «Ох ты, боже мой!» — вздохнул отец Александр. «Ну что тут поделаешь? Обещал и впрямь. Уж простите, пускай Витас и Леночка у нас остаются». «Пускай, пускай, пускай!» — в один голос завопили другие дети. Саша и Миша, Витя и Людочка, Коля и Ева. «Как хотите!» — сердито махнула тряпкой матушка Алевтина. «Хорошо, хоть этих обшивать не надо». Дети и впрямь еще в Риге были добротно одетые. Во все, если не новенькое, то в хорошем состоянии. Где-то митрополит Сергий раздобыл много детской одежды для маленьких салоспилцев. И весь оставшийся вечер отец Александр беседовал с прежними и новыми своими приемышами о том о сём, о церковном и не о церковном, а главное о хорошем, потому что плохого маленькие узники салоспилца успели в своей жизнюшке хлебнуть много. «Ну вот», прощаясь перед сном, говорил батюшка, «дал мне Бог еще двоих детушек». А ложась спать, придумал даже такую песенку, которую напевал себе под нос весело. «Вы попята, как опята, вылезли на мне, вы попята, как опята, на старом пне». Потом сказал матушке, «заморочила ты мне, Аля, голову с этими детьми». И забыл главное-то сказать, «счастье-то какое! На Москве патриарха выбрали». «Да ну!» Высокопреосвященнейший митрополит Сергий Старгородский стал святейшим патриархом московским и всея Руси. «И вправду, счастье-то какое, Сашенька! А еще важное, летом под Курском Красная армия сильнейше разгромила немецкую. Что ж она все громит и громит каждый год, а никак не догромит. Под Москвой громила, под Сталинградом громила, теперь вот под Курском громила, а немец все тут как тут. Наполеона тоже у Бородина били, а потом Москву отдали. А потом... Сколько еще сражений было? А Гитлер намного сильнее Наполеона. Может, еще и у нас тут под Псковом битва будет. Кто ее войну знает? Не приведи, Боже! Куда же мы тогда с такой оравой ребятишек?